Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 64. Бурцеву приходилось туго. Едва отскочив из-под копыт коня одного всадника, он угодил под меч другого. Вовремя прикрылся щитом, тем и спасся, но страшный удар шиб с ног. Ни один Казимир Куявский умел махать тяжелыми клинками. Польский мечник помчался дальше, предоставив добивать врага задним рядам. Теперь на Бурцева несся еще один рыцарь с копьем и мечом. Герба на щите не различить, весь забрызган кровью. Рядом скакал оруженосец в кольчуге с боевым молотом, похожий на загнутый клюв. Этот даже не прикрывался щитом, атакуя безоружного противника. Впрочем, молотобойца в расчет можно не брать. Наконечник длинного копья все равно настигнет Бурцева раньше. Молотобойца в расчет взяли. Кочевник, вырвавшийся откуда-то сзади с кривой саблей в кожаных ножнах на боку, щитом, заброшенным за спину, с натянутым луком, со стрелой, наложенной на тетиву, Бурангул чертяка. Мелькнула оперенная стрела. Раздался предсмертный вопль польского оруженосца. Ох, зря он забыл о щите. Легкой кольчужке не остановить каленое жало татарской стрелы. Всадник упал. Боевой молот беспомощно клянул землю в нескольких шагах от человека, которому должен был проломить череп. Татарский сотник не свернул. Бурангул скакал навстречу копейщику, чуть привстав стремена. На тетиве последняя стрела, в колчане пусто, а обнажить саблю у Бурангула уже не будет времени. Поляк укрылся за щитом и лошадиной шеей. Над стальным налобником коня и верхним краем щита виднелся только шлем Топхельм. Всадники стремительно сближались. Вот сейчас копье рыцаря ударит в открытую грудь степного стрелка, и кожаный панцирь не поможет. Вот сейчас. Бурангул спустил тетиву раньше. Выпавшее копье ударило в землю. Рыцарь нелепо дернул головой, упал, зацепился ногой за стремя, прогрохотал мимо. Готов. Длинная татарская стрела торчала в смотровой щели шлема. Бурангул осадил лошадь, протянул руку. «Вацалов, быстрее!» Одним прыжком Бурцев скатил за спину кочевника. Крепенькая кобылка даже не схрапнула. «Вовремя же ты появился, и как успел только!» «Имя у меня такое, рожденный Бураном!» Бурангул гикнул, и воздух превратился в ветер, а потом ударили боевые барабаны. Эхо тревожной дроби прокатилось по всему доброму полю. В тылу татаро-монгольского войска на холмах у реки поднялись сигнальные бунчуки, которых Бурцев прежде не видел. Овечьи кости и хвосты яков на длинных древках. Ну конечно, где ему такое видеть? Войны к Хайдухану при нем еще ни разу не отступали, а сейчас отрывали глотки сотники и десятники, всадники и легковооруженные стрелки и закованные в латы нукеры разворачивали лошадей. Нет, это не было отступлением. Непобедимые тумены бежали. Погонял свою кобылку и Бурангул, а над далекими бунчуками между двух холмов у речки Неси вдруг возникло нечто. Яркое длинное тело, хвост, развивающийся на ветру, трепещущие крылья, кошмарная черная морда с болтающимися под подбородком лентами, разъявленная пасть, из которой бьет сноп дыма и искр, воздушный змей, дракон с пороховым фейерверком. «Смог! Смог вернулся!» — раздались крики польских рыцарей. Примечание. Смог – дракон, которого, согласно легенде, убил основатель Кракова, князь Крак. Недолгое замешательство в рядах поляков позволило кочевникам оторваться от преследователей. Степняки гнали лошадей к огнедышащему монстру. Взмывший высоко в небо воздушный змей служил прекрасным ориентиром для воинов Кхайду-хана. Китайские штучки, конечно, вне всякого сомнения. Сыма Цзян, желтокожий советник Кхайду, явно что-то замыслил. «Наконец-то!» – прокричал на скаку Бурангу. «Все готово!» «Что готово? К чему готово?» «Нужно успеть!» – только ответил татарский юзбаши. Дикая скачка и ветер в лицо, особо не поговоришь. Дальше они мчались молча, прямо к дракону, мчались со всей татаро-монгольской ратью. После необъятного простора доброго поля, в распадке меж холмами, за которыми бился на ветру и плевался огнем воздушный змей, было тесновато для такого количества людей и лошадей. Но кочевники, не задумываясь, влетели в узкую горловину. Поляки, быстро совладавшие со страхом перед китайским драконом, скакали следом. Доблестным рыцарям, обратившим в бегство непобедимое адово племя язычников, негоже бояться какую-то летающую ящерицу. Но что за... Воздушный змей-фейерверк с дымным пыхом вдруг разлетелся на бумажные куски. Головы монстра попросту не стало, а тлеющие клочья крыльев, тулова и хвоста медленно опадали на землю. Непредвиденное ЧП или еще один сигнал? Это был сигнал. И дальше все происходило настолько стремительно, что Бурцев не успевал удивляться. Сначала прогремел торжествующий вопль поляков, потом ветер донес крик Бурангула. «Держись!» В ту же секунду лошадь, повинуясь воле наездника, резко свернула в сторону. И не только она. Вся бегущая масса кочевников, словно по команде, развалилась надвое. Бурангул с Бурцевым оказались в задних рядах и еще не успели вырваться из балки. Выносливая степная кобылка с двойной тяжестью на хребте все-таки не могла похвастать спринтерской скоростью. Юзбаши прижал лошадь к правому склону и продолжал гнать вперед. Бурцев выглянул из-за плеча Бурангула, взгляд выхватил котлован низины, неглубокую нису, топкие, малопригодные для боя рыцарской конницы берега, а за речушкой, под тем самым местом, где парил дракон, последний оплот татаро-монгольского войска. Неполная сотня спешившихся воинов копошилась возле трех десятков самострелов, очень странных самострелов, что-то вроде арбалетов, только покрупнее и похитрее. Аркобаллисты, скорпионы или как там их еще. Каждый ощетинился тяжелыми стрелами в 2-3 ряда, многозарядные, видать, штуковины. С метательными машинами выстрелилась тяжелая нукерская конница, тысячи отборных всадников, личная гвардия Кхайду, весь оставшийся резерв. Позади гвардейцев возвышался шатер самого хана. Хорошая позиция, но весьма сомнительно, что этот отряд остановит атаку всего польского воинства, хотя что-то здесь было не так. Ах, вот оно что! Среди самострелок суетился невысокий человечек в длинном халате. Китаец Сыма Цзянь? Точно он. Бурцев разглядел дымки костров. На стрелах метательных машин тоже вроде бы вспыхивали яркие огоньки. Странно, какой толк обстреливать сейчас противника зажигательными стрелами? У микрофона был Махмутов Даниил.